Пятый раз пьяная Лира рассказывает мне свою историю. Суть состоит в том, что она приглянулась кому-то из родни герцога Майсона, редкостному Борову, а сама Элира имела довольно жестокий нрав и, избив своего мужа, убежала в церковь света, ведь у нее с рождения был лишь первоэлемент света. Так она и стала паладином, а спустя 5 лет стала самым молодым капитаном паладинов в стране. Элира, может, уже пора спать, на улице ночь, весь ее отряд спит, а я должен 5-й раз слушать ее историю. Надоело. Я резко встал и взял Элиру на руки, отнеся ее в палатку. Палатка капитана была обставлена по высшему шику, и кровать даже есть. Положив на кровать, я уже собирался уходить, как резко ощутил руку Элиры на своем плече. Я обернулся, и она тут же запечатала мои губы своим поцелуем. «Пожалуйста», — сказала она с мольбой в голосе, — «мне нужно». Что нужно одинокому капитану паладинов ночью от мужчины, я догадался сразу, повалив ее на кровать. «Этой ночью мы долго не уснем». Глава 17. Первые ростки семян хаоса. Луч солнца проник в палатку и упал на кровать, где лежало двое человек, мужчина и женщина. Сногсшибательная в прямом смысле слова красотка капитан паладинов, один из 4 капитанов и самая юная из всех их, Элира Клорм. Ну, а вторым был черноволосый мальчик 16 лет. Я проснулся и тут же глянул в голубые, прекрасные глаза паладинши. «Ну что, проснулся, мальчик?» — ехидно спросила она. «И не только ты, я посмотрю», — стрельнула она взглядом на мой член, совратил безвинную служительницу церкви света. «Такую уж безвинную», — вернул я ей ехидную улыбку. «Признаю, не совсем безвинную», — сказала она, взявшись за мой член. «Обычно я кидаю забвение на всех, с кем сплю, чтобы не распускали слухи. Богиня разрешает нам иметь отношения, но лишь с одним избранником на всю жизнь, и не один, пока избранник не мог меня так удовлетворить, как ты. И это значит, не думай о себе слишком много. Я не собираюсь связывать себя узами брака, мне всего 23, да и тебе рановато, Аксельсий Лорд, 16 лет, но парнем ты моим можешь стать. С чего такое предложение, Элира?» «А это не предложение», — она похлопала глазами, — «это знак уважения, уважения мужчине, что смог меня удовлетворить. 3 раза за одну ночь, обычно еле-еле 1 раз получалось. Ну так что, согласен, девушка, капитан паладинов из церкви света?» Принцесса эльфов могла предоставить реальные преимущества лишь там, в стране эльфов, а вот Элира, здесь, так что, согласен. «Ну тогда», — сказала она, опускаясь к моему члену, — «пожалуй, пора сказать моему мужчине доброе утро». Роль постоянного парня у паладинши имела свои плюсы, и первый из них – грамота, врученная от ее имени. Эта грамота фактически служила рекомендательным письмом при устройстве на работу. Капитанов паладинов всего 4, как и старейшин церкви, и рекомендация любого из этих капитанов – отличнейшие подспорье. С другой стороны, методы получения этой рекомендации — выдается она тем, кто послужил в одном из 4 региональных орденов и послужил отлично. Я же ее получил, как некоторые девушки у меня на родине айфоны получают. И это обескураживало и радовало одновременно. С одной стороны, становилось ясно, что раз уж один капитан такая шлюха, то что другие. А с другой стороны, чего это я организацию сужу по одной ее представительнице, да капитану, да похотливому, но этот капитан теперь в официальных для меня и нее отношениях. Не думаю, что она станет для меня своеобразной опорой, как старик Айрос, от поглощения которого я уже давно отказался. Но определенные преимущества через нее можно получить. Самое главное – информация о церкви света и тем, с чем ее едят. Я заочно записал эту организацию во враги себе. Сами по себе догмы ее мне неприятны, а именно, магов тьмы надо казнить, а детям с предрасположенностью к этому элементу – блокировать ядро. Так что уничтожить или ослабить эту структуру я обязан. Я бы мог достичь влияния и богатства, и не привлекая внимания этих идиотов, и достиг бы, но не все идеально. Когда-нибудь информация о моих элементах просочится, и тогда я рискую перед воротами своего особняка, дома, встретить кучку паладинов, а вести их может эта девушка. В общем, с ней надо быть осторожным, прощупать ее и уж потом рассказывать о себе больше. Расстался я с отрядом лишь через 2 дня, до этого поразив всех как и количеством, так и качеством выполнения заклинаний сразу 3 стихий. Настало время начать проход ко 2-му кругу. И, как было прописано в книге по медитации, переход на следующую стадию труднее, чем на предыдущую. К каждый раз это может занять больше времени и так далее. Но в этот раз я решил сделать все и сразу, ни к чему бесполезные связи, не сейчас. Я телепортировался в пещеру, которую отрыла одна моя птичка на границе с доминацией гномов и сел медитировать. Вообще есть и зелья, и растения, и еще куча разнообразных элементов для ускорения достижения фазы. Но тут кроется один минус: эти растения, части настолько известны, настолько же и редки. Разнообразные цветки и части тел редких животных, ускоряющих прогресс, порой скупаются за суммы, превышающие бюджет самой империи. Так что, я, конечно, отправил разведчиков на поиски элементов, но лучше я сосредоточусь на обычном достижении круга. Моими разведчиками становилось все, что я поглотил. За все время жизни я поглотил множество жизненных форм от маленьких клеток до огромных волков, змей, птиц. Я могу перекинуться в любое из этих существ и использовать любую их способность. Элира даже не заметила, но и того вожака я тоже поглотил. Ну, мне хватит и маленького среза клеток, чтобы вынуть оттуда ДНК и проанализировать. Кстати, что я забыл, так это гильдия авантюристов, наведаюсь. Ризл, гильдия авантюристов. Местом своей регистрации я выбрал Ризлскую. Зайдя в здание гильдии, я ничего нового не заметил. С виду это была более просторная таверна, в нее за столами, а кто и под столами, сидели и лежали разнообразные воины и маги. Авантюристы здесь, не более чем наемники, которых нанимали на поиск реликвий, либо защиту, либо курьерскую доставку. В селах не брезговали их нанимать для зачистки от опасных зверей и бандитов. За стойкой гильдии стоял администратор. Самая обычная, непримечательная женщина, лет 40, подняла на меня взгляд. «Чего изволите?» — спросила она. «Авантюристом хочу стать. Маг, воин?» — будничным тоном поинтересовалась она. «Маг», — она тут же протянула мне бланк. Вопросы были простыми. Возраст, пол, имя, способности. Ничего сверх того. Честно ответив на вопросы и получив значок своего ранга, я пошел к доске заданий. Градация рангов здесь простая: медный, бронзовый, серебряный, золотой, ониксовый, адамантовый. Ну и как водится, слабейшими являются медные, а сильнейшими адамантитовые. Адамантитовых всего одна команда на страну и три на весь материк. Наверняка кто-то из сильнейших сейчас должен гоняться за Салкишем, но змей и интеллект, которым я его наделил, не лыком шит, заткнет за пояс любого, ну или сбежит. Так, о миссии для моего ранга: доставка писем, починить крышу, сопроводить старейшину деревни домой. Скукота. Впрочем, авантюристы могут получить много денег и самым простым способом, выполнив задание. А для этого, хватит и клона. Оставив клона, я вернулся в пещеру. И для чего вылазил? Наверное, чтобы зарегистрироваться, да и клон денег заработает, а плюсы мне. Ладно, сел я на камень, время повышать ранг. В этот раз я буду сидеть и сидеть до упора. Стража города Каин, города зверолюдей волков, королевство зверолюдей, 10 августа 3238 года. Каин представлял собой довольно укрепленный город, особенно укреплена была северная стена с такими же воротами, ведь именно в той стороне находился зачарованный лес, откуда иногда вываливались сильные чудища. Утро начиналось как обычно, ничего не предвещало беды. Кир стоял на посту и ожидал своего сменщика, что не торопился приходить. «Зельран, забери этого лентяя». Уже 30 минут, как он должен был стоять на посту, а я ублажать свою жену. «Какого я должен отстаивать его смену?» — восклицал сержант гарнизона Каина. «Так подай жалобу на него», — ответил его коллега. «Пробовали уже, он там какой-то своячник лейтенанта, все обращения Ибн». «Что такое?» — принюхался волк. «Я чувствую странный запах». «О чем ты?» «На дороге никого, но что-то странное я чую». «Что за запах?» «Змея? Кс, что с похуже с?» — ответил им низкий шипящий голос. Спустя секунду перед ними явился огромный, 50-метровый, черный змей. Чешуя змея была покрыта красными пятнами, а красные глаза змеи не предвещали ничего хорошего. «Может, Салкиш?» «Салкиш змей». Сорвавшийся на крик Кир попятился назад. «Пов Салкиш, создатель. Он хотел, чтобы я пришел на пике своей силы и популярности к столице людей в Байтмур, чтобы он мог сокрушить меня и прославиться, получив преимущество, власть и богатство. Но создатель ничего не говорил мне о том, что я могу делать в промежутке между своим становлением, да и проигрывать я создателю не собираюсь. Я единственный, из нас двоих, кто достоин существовать. Я Салкиш, змей бедствия, и я пришел. Я сравняю с вашу страну с землей, с уничтожающей с дыхание. Сила трех стихий начисто снесла ворота, стену и четверть города за ними, пора собрать с урожай смерти. Салкиш ринулся в атаку, уничтожая по пути следования здания и существ, не считаясь с жертвами. Салкиш полз в сторону дворца, возвышавшегося в центре города и содержащего на шпиле флаг с волком. «Остановись!» Перед Салкишем возникла волчица, довольно старая с множественными шрамами, свидетельствующими о ее боевом прошлом. «Я не позволю тебе, Кру!» Уничтожающее вздыхание. Договорить она не успела. Огромная магическая атака буквально стерла ее из мироздания. «Мама!» Молодой волк кинулся было на Салкиша, но отряд воинов, чтобы рядом подхватили его под руки и начали бежать. Никто с не с уйдет с. Жалкие с создания с умрут с. Лишь с я с достоин с жизни с. Раздался ужасающий рев черного змея. Над городом в солнечную погоду сформировались абсолютно черные тучи. Секундой небо озарилось огромными молниями, что начали бить по всему без разбору. В то же время от Салкиша разошлась волна черного пламени, сжигая все в радиусе 3 километров, вместе с ударами молнии. Некогда процветающий город превратился в пустыню. Ха-ха-ха-ха-хас. Это теперь настоящие с пустыни с. Ха-ха-ха-ха-хас. Создателю с понравится с. Этого монстра кто-то создал? Именно такой вопрос гулял в головах чудом уцелевших после атаки Салкиша зверолюдей. Теперь с пора зайти в гости с пустынником с. Салкиш уполз, просто разрушил столицу целого рода зверолюдей, убил королеву и уполз во свояси. Йенпов Салкиш, я забыл про все, даже секс с Элирой, а она оказалась довольно настойчивой. Все оставшееся лето я провел в пещере. Клон выполнял задания, звери и птицы доносили информацию. В частности, Салкиш разрушил город волков в королевстве зверолюдей и уполз, предположительно в пустыню Зан. Еще, что интересно, император заболел. Ему сейчас 53 года. Но странная болезнь сломила императора и не помогают даже клирики от Церкви Света, народу активно вливают информацию, что это постарались уратканцы, раса лысых гуманоидов, спецов в телепатии и телекинезе. По сути, магия стихии им недоступна, и они развили магию безатрибутную и магические технологии на ее основе. Говорят, не за горами вторжение этих лысиков. Ну, а я, прямо 31 августа совершил прорыв на следующий круг. Быстро, да было быстро. Но тут стоит учесть, что я 2,5 месяца света белого не видел, даже бороду отрастил, и все для достижения более великой силы. Ну, третий круг я не успею взять до академии, так что работаю по нему в течение года. А там, может, и экстерном сдам, и на веселуху успею, ведь империя тоже на месте не сидит и смачно облизывается, глядя на город Найтус, видимо, думая его захапать. Скоро в этом мире совершится огромное кровопролитие. Найтус, империя, Занны, уратканцы и Салкиш. И каждый хочет друг другу глотку порвать. И в этом конфликте я должен успеть извлечь выгоду ранее других. В одном сериале один безумец сказал: «Хаос – это лестница, так вот, пусть лишь в виде Салкиша, но я намеренно создал хаос, и в процессе этого хаоса я заберусь повыше, в этом я уверен. Ну или погибну». Комната в одной из башен имперского дворца. «Он так и сказал?» – спросила Талисса Эсмеральда Бойт, сестра императора. «Да», – ответил ей лысый, смуглый мужчина, «великому прадчу не до управления низших рас. Мы просто подчиним вас, а кто будет вами править от нашего имени, нам нет дела, и вы можете стать первой императрицей». «Хорошо», – сказала сестра императора, «но вы должны пообещать мне, я травлю своего брата вашей дрянью. Это государственная измена. Великий прадч не рушит слов своих, вы станете властительницей, да от нашего имени, но императрицей. А что его дети? По смерти вашего брата они перегрызут друг другу глотки за престол, в итоге вы единственная, кто останется в живых», — мерзко ухмыльнулся лысый мужчина, выходя из комнаты. Глава 18. Даже бесчувственный может чувствовать. Возвращение в академию выдалось обычным. Я просто пересек ворота, вместе с группой учащихся с южных земель империи, и все. Столица напоминала взорвавшийся котел. Император серьезно болен, воин 6-го ранга, заболел, и никто не может подарить ему исцеление. Вместе с этим герцоги начали тянуть на себя одеяло, Каждый принц женат на дочке, сестре, внучке герцога, и каждый герцог хочет усадить на престол именно своего зятя. Также началось буквально настоящее сражение за графов императорских земель. Сейчас такое положение, что поддержка даже одного барона для каждой фракции играет первостепенное значение. Вместе с этим людей достигли новости об буйстве ужасного Салкиша, змея бедствия, что сравнял с землей город зверолюдей и опустошил земли клана волков. Затем этот змей переполз в великую пустыню Зан, просто потому что, истер подчистую несколько племен. Новый великий вождь Заннов погиб в битве с Салкишем, в связи с чем Занны выбрали нового великого вождя, что должен покрыть себя славой. Придурок их предыдущий вождь. Он собрал армию в 10 тысяч и отправился по голову Салкиша, за что он и его армия поплатились. Теперь Занны его не трогают, ну точнее ему опять стало скучно и он уполз в неизвестном направлении. Я же после достижения второго круга ощутил резкое замедление развития. Каждый новый круг давался труднее, это общеизвестный факт. Так что вариантов двое, либо естественное развитие, либо использование стимуляторов, зелий, артефактов. Такие стимуляторы могут, между прочим, полностью уничтожить дальнейший потенциал к развитию кругов. То есть, ты возьмешь новый круг и все, дальше развиваться не сможешь. Я же такого не хочу, но и от стимулятора я бы не отказался. Того, что стимулирует прогресс, без ограничений, но вот загвоздка, такие стимуляторы стоят ну очень дорого. Я стал богаче, будучи авантюристом. Да что уж говорить, у меня бронзовый ранг, но я не стал богат настолько, чтобы выкупить на тайном аукционе за несколько сотен тысяч золотых цветок крови, что фактически сложит новый круг, но лишь раз в жизни. Многие маги хотели бы получить его, но этот цветок выставляется раз в столетие, если не реже, и стоит просто невообразимые суммы, которая равна двум годовым бюджетам империи. В общем, не мечтаем, а работаем. По достижении третьего круга я решил сдавать экзамены экстерном. Хаос вот-вот начнется, а для сбора сливок надо находиться на передовой, а не в академии. Конечно, если я буду сидеть в академии, то я буду в безопасности, но тогда я упущу момент забраться повыше. Так что, действуем. Вот и ты, пацан, я смотрю, ты без дела не сидел, ко мне подошел и обнял. Айрос, два круга. Небось медитировал неделями, месяцами, учитель. Вот как, это ты прав, грядет настоящий хаос, никто не знает, что будет. Император болен, каждый принц хочет престол себе. Мы вошли в кабинет, таинственный темный маг объявился у нас в стране, Салкиш буянит, уничтожая армии, уратанканцы, готовит вторжение, как и Занны. А имперская разведка устраивает мятежи в соседних городах-государствах, чтобы включить их в нашу территорию. Вы про Найтус, заинтересовался я. Да, про него. Знать Найтуса разделилась на два лагеря, одна поддерживает вхождение в состав империи, вторая наоборот независимость. И самое главное, пусть все и говорят про имперскую разведку, прямых доказательств участия империи в мятежах в Найтусе нет, не словили ни одного шпиона за руку, не подслушали ни одного разговора и не перехватили ни одного письма. Половина Найтуса просто резко захотела войти в состав империи. Вторая половина, под подчинением мира Мейнальда, призывает к независимости. Обстоятельства ухудшаются еще тем, что внук мира, Сейр, учится здесь. Серьезно, я к чему это веду, Аксель? Что бы ни случилось, старайся держаться подальше от всей этой политической шелухи. Ты мой ученик, я твой учитель. Твой талант нуждается в огранке, а не в участии в кровопролитных войнах и интригах. Вот станешь сильным и будешь сам решать, что для тебя важно. Мне то все равно. Ладно, не о политике должна идти речь, а об обучении. Вот, он выложил мне накопительное кольцо, дарю, пользуйся и да. Там стопка книг по нашему материалу, нужно, чтобы ты все это выучил. Кстати, ты мне рассказывала о передаче мысли, представь потом руну и проект по накоплению магии в печати на определенной части тела тоже. Глянем. И да, раз уж ты у нас второранговый, то хочу спросить, пойдешь ли ты сдавать экстерном? Пойду, как достигну третьего. Я не стану тебя отговаривать, мальчик, это твое решение, но если ты хочешь привлечь к себе внимание, то есть турнир. Я достигну третьего ранга к началу турнира в этом учебном году и буду участвовать, а затем сдам экстерном. Что же, хорошо, тогда он достал еще 10 книг, добавка, будущему магу третьего ранга и да. Даже окончив академию ты будешь иметь права моего ученика, пока не достигнешь восьмого ранга. Понял, да, учитель, я вас не подведу, иди уже в комнату, гений ты наш, общежитие моего класса не изменилось, разве что только, выделили 5 лучших учеников класса и дали им отдельные комнаты, наконец-то, никакого храпа Карлана и комната только для меня, на входе в общагу я столкнулся с Аладриэлли и ее вездесущей охранницей, привет, Аксель, как бы поклонилась она, Аладриэль, Флерваль. При произнесении имени охранницы та сверкнула на меня яростными глазами. Пора бы внести ясность. Аладриэль, ГММММ, то, что было между нами на первом курсе. Она подняла голову и приосанилась, видимо, думает об удачном исходе. Это было ошибкой. Прости, и да, у меня есть девушка. На глазах прекрасной эльфийки навернулись слезы. Прямо и просто, но у меня нет желания растягивать игры с ней и с кем-либо еще. Пусть Лиру я сначала рассматривал лишь как подругу по постельному делу, но постепенно я узнавал ее с более новой стороны, узнавал ее характер, привычки. Не думаю, что я влюбился, но определенное влечение у меня к ней есть. Перерастет ли это в нечто большее? Посмотрим. Не верю. Послышалось сзади. Эрда, именно так зовут главную сплетницу в нашем классе. Аксель нашел себе дев. Поток воздуха, пущенный мной, сшиб ее на спину. Эрда, спокойно сказал я, хватит меня обсуждать, мне это не нравится. Я поднялся на свой, второй этаж и зашел в комнату, больше похожую на номер президентского люкса. Время учиться. Учеба на втором курсе не претерпела изменений, предметы учителя. Все только усложнилось. Айрос не просто дал мне зазубрить кучку книг. Каждую тему, каждую задрипанную главушку мы реализовывали на практике. Даже алхимия и сложные зелья, ритуалистика и артефакторика, что шли начиная с третьего курса, я проходил их с Айросом. Раньше я считал детка чистым боевым магом, но в итоге оказалось все не так. По части безатрибутной магии и артефакторики, Айрос – лучший среди людей и людских стран. Помимо этого, я активно занимался фехтованием. Сначала меня обучили фехтованию на одной руке, затем я использовал сразу 2 сабли. В итоге я усилил себя магией и учился пускать заклинания не взмахом руки, а силой мысли, держа обе сабли в руках, либо пуская его саблями. Мой стиль только формируется, но я уже знаю, кем я себя вижу. Таким, как Лира. Она маг света, но в ближнем бою не уступит многим воинам. Так же и я. Учился бы я, и все было бы нормально, если бы мы не подобрались к новогоднему балу. И опять стартовал поиск пар, приглашения и прочее. В этот раз я не стал изобретать велосипеды клонов, а просто позвал Элиру. Мы имеем право звать свою пару, если она не принадлежит академии. И вот он вечер бала, я вышел ко входу в академию, где меня ожидала моя девушка, Элира Клорн. Боевое облачение она сменила на довольно открытое, красное платье, под стать своим рыжим волосам. На мелочи она не разменивалась, а тут же подбежала ко мне и поцеловала. «Привет, любимый, прекрасно выглядишь. Это мои слова, ты словно богиня, не остался я в долгу. Хи-хи, спасибо». Она подарила улыбку какому-то первокурснику, и тот встретился с фонарным столбом. «Идем». Она вложила свою руку в мою. Танцуя, мы ловили взгляды, полные любопытства. Наконец-то все узнали личность моей девушки, и это обескураживало многих. Флерваль, танцуя с коренастым четверокурсником, светилась от счастья, глядя на меня и Элиру. А вот от Аладриэлли сходили нотки гнева. Сад был прекрасен, мы сели на скамейку и предались романтике. Я принялся реализовывать весь свой романтический опыт, сыпля комплиментами и целуя, и так, впрочем, довольно распущенную девушку. Но именно это и было ей нужно. Она быстро стала довольно раскрепощенной женщиной, пропустив тот наивный момент романтики невинной девушки, и лучший способ улучшить с такой красоткой достаточно было организовать ей такие романтичные моменты. «Ты лучший мужчина, Аксель», — завела разговор она, — «скажи, а, я все хотела спросить, что ты хочешь в будущем?» Взгляд ее синих глаз стал серьезным, уперевшись в мои зеленые. «Я хочу получить такое положение, чтобы жить в достатке. Я бастард Элира, мое имя Аксель Сейлорд, я сын графа Лирицкого, внебрачный. Ну, как раз таки чей ты сын меня не волнует, ведь, похоже, я нашла свою любовь. Кто ты меня не волнует? Даже если я скажу тебе бросить церковь света ради меня», — пошутил я. Взгляд Элиры перестал отдавать игривыми огоньками, сама она в упор смотрела только на меня. «Смотря для чего ты хочешь выдернуть меня с работы, и это не штука, она шуток не понимает. ГММММ, нерационально. Но, а что я теряю? Да все в случае провала, но все-таки интересно будет на нее посмотреть, точнее на ее реакцию. Я обнял ее и приготовился телепортироваться вместе с ней. У меня в случае провала будут доли секунды, чтобы телепортироваться с ней в пещеру и убить ее. «Ладно, Наушка», — сказал я маг первоэлемента тьмы и всех пяти элементов. Телепортация. Мы переместились в одну из моих пещер с подземным озером-источником. Глаза Элиры расширились, она зависла и смотрела на меня. Затем отмерла и тут же осмотрелась вокруг. Пещера удивила ее, ну конечно, она только что стояла в саду, а теперь... И тут Элира меня поцеловала. «Глупыш, если это так, то мне плевать, кто ты. Я люблю тебя, вот и все. Я искала, я же тебе рассказывала. Я искала истинного мужчину для себя, сильного, смелого, отчаянного и красивого. Сказала бы, что принца на белом коне ищет, не ошиблась бы. В итоге я для нее сей принц. Думаю, ей про мою настоящую природу вообще лучше не рассказывать, а покажи», — заявила она и присела на камень в пещере. Я распечатал первоэлементы, все элементы и начал разом выдавать магию. Огонь, огненный шар, ветер, ветряной клинок, молния, пронзание молнии, вода, шар воды, земля, камнемет. И наконец тьма, теневые шипы. Она наблюдала за магией, творящейся здесь. «Клянусь жизнью и душой», — внезапно раздался голос Лиры, — «я унесу все тайны касательно магии Аксиаси и лорда в могилу, и разглашу лишь те тайны, которые он разрешит мне разгласить». Ее объял свет, который приподнял ее над землей и спустя пару секунд отпустил. Она улыбалась. Эта женщина, либо двинутая, либо влюбленная. Впрочем, скорее второе. Элира резко сорвалась с места и прыгнула мне на руки, целуя меня. Мы плюхнулись в горячий источник. Тепло как внутреннее, так и внешнее заволокло меня. Глава 19. Планирование. То, что встречаюсь с Элирой, наконец-то вызвало у меня ощущение принадлежности, что ли. Раньше я хотел силы ради власти и могущества. Теперь же к власти и могуществу и безбедной жизни прибавилось еще жить с Элирой. Ну и без скандала и визита отца не обошлось. Прополоскали мне мозги основательно, и это несмотря на то, что граф по положению выше барона. А он, бедняга, боялся последствий для себя. От кого? От барона Клорма. Впрочем, его наверняка бесило, что я имею влияние на такую значимую личность. Страна начинает трещать по швам, и наверняка следующий кандидат, Сирил Рыцарь Бойд, которого поддерживает духовенство Церкви Света. Прошаренные дворяне сразу поняли, куда ветер дует, и тот факт, что церковь вскоре поднимется. А тут один из четырех капитанов паладинов заявляет о своих отношениях. И это не шутки, у духовенства богини света с любовью и спутниками жизни, все строго, один на всю жизнь. Как бы парадоксально это ни звучало в адрес самой Элиры. А ведь, по ее словам, другие капитаны тоже не без изъяна. Дерек из северного отделения, орден Совы, безмозглый маньяк и палач. Джоанна из ордена Чайк, западного отделения, садистка покруче учителя Садди. И еще одно место нынче пустует, спасибо Салкишу, который объявился в пустыне Занны и нарвался на еще один отряд паладинов. Элире повезло, а ее коллеге, единственному адекватному, по ее же словам, Вайру из ордена Калибри, нет. Салкиш сожрал его живьем, если верить слухам. Ну пусть ему желудочный сок будет пухом. Таким образом, вернул меня с раздумий Сейр, я, наверное, скоро стану наследником еще одного герцогства в империи. Разглагольствовал он на своей родине, Найтусе. Богатейший город государства. Территория вокруг Найтуса не просто так зовется Северным Раем, месторождение адамантита, золота, платины и плодородные земли. Мечта, а не территория. И там сейчас неспокойно. Империя попыталась прибрать его к рукам, часть знати решила стать под знамя империи. А вот дед Сейра не согласился и собрал сторонников вокруг себя. И собрал он внушительную армию в самом городе. Вот-вот должна разразиться война, но сдержала все совет первого принца. Тот предложил самому уже деду Сейра стать герцогом нового герцогства. Колдун подумал, да дал предварительное согласие. И это напрягает, я не смогу получить нужный мне разнос мира, для того, чтобы забраться на вершину, если не полыхнет по всем фронтам. А для этого надо максимально большое количество участников. Так что я думал, как бы мне разогреть обстановку, вскипятить ситуацию, в идеале, ввести незаметно нового игрока. Может убить Мейнельда-старшего, да я лучше утоплюсь. А может ввести игрока со стороны, но кто согласится играть за потенциально новую сторону? Айрос, человек-армия, но с других сторон тоже есть люди-армии. Тогда может подбить клинья к другим принцам. Второй, третий, нет, обоим им хаос не выгоден. Они принцы, претенденты на престол так или иначе. Тогда гномы, или зонны. Взор зоннов вечно направлен на запад. Ходят легенды, что они пришли с западных земель империи. Их оттуда вытеснили северные варвары, пираты и разбойники, предки империи. С тех пор зонны точат зуб на империю. Да и играют они уже. Гномы, они нейтральны и никогда не полезут в политику. Из всех раз гномам натурально плевать на политику и территории. Долгоживущие гномы снабжать будут всех, кто наполнит их подгорные города золотом. Другие города-государства, нет, я никого не знаю оттуда, чтобы надавить, убить. Нужен способ, план. Я долго смотрел в одну точку, передо мной даже помахал рукой сам Сейр. Эй, Аксель, ты с нами? Какими вами? А тебе не сказали? Клармы устраивают бал в своей городской усадьбе. Я полагал, тебя Элира звала. Никуда она меня не звала. Элира порвала с семьей из-за попытки ее же отца выдать ее замуж за жирного Борова из семейства герцога Майсона. Нет, я не приглашен, сказал я спокойно. Тогда, я приглашаю вас, сказала Айра. Не стоит, реально не стоит. Этот бал дается в честь моей помолвки, Аксель, и Элира наверняка будет там. Помолвка? С кем? Спросил я заинтересованно. Со мной, сказал Сейр. Вот как, будущая герцогиня Найтуса. Хэм-эм-эм. Ай да Клармы, подсуетились из баронов в герцоги. Прыжок, достойный уважения. Но суть в том, что ставки делать надо не только на одну позицию. Но они и пытались. Но Элира их подвела, а вот Айра. Айра нет. Ну и когда бал? Спросил я. После моей победы в турнире, гордо сказал Сейр. Группа согласно закивала, вот они, подлизы. Раньше он был внуком магистра города, который не оказывал никакого влияния на внутреннюю политику империи, лишь был магом, равным Айросу, а теперь он герцог, а сам Сейр его наследник, и скоро он будет решать, в прямом смысле слова. Я посмотрю, что скажет Лира, спокойно ответил я, но, в турнире я участвую и одолею всех на пути к победе, это мы еще посмотрим. К турниру возможно достигнуть третьего круга, и я набью рожу этому индюку и вообще всем. Далее сдам экзамены экстерном, а затем посмотрю, чем можно заняться, чтобы еще больше расшатать систему. День выдался теплым. Выходные в виде недели были во втором семестре, выполняя роль пасхальных каникул, на неделю. Хотя саму Пасху никто в этом мире не празднует. И в прошлом году я все это время провел за учебой. А вот теперь я смог выбить отпуск в город, где пригласил на свидание Элиру. Мы встретились утром у ворот Академии и тут же отправились в центр. Валенсия – прекрасный город, архитектура и скульптура это подтверждают. Антураж средневековья, вообще, мало заметен. Я бы приписал этому времени эпоху нового времени. Улицы убирают специальные службы, патруль ведет полиция, пожар тушат пожарники. По городу ездят повозки и есть пешеходные переходы. Магия направила этот мир по совершенно иному пути развития. «Ты выглядишь превосходно, богиня», — сказал я, запечатав поцелуем губы Лиры. «Спасибо, дорогой», — ответила она на поцелуй. «Ну что, пойдем». Направились мы в центральный парк. Сам парк состоял из огромных деревьев, что были выше 5-7-этажных зданий. Эти деревья были подарены эльфами. Мы гуляли по парку. Я генерировал развлечения для девушки в промышленном масштабе, вспоминая всю свою прошлую жизнь. Под конец дня мы пошли в театр, ставили романтическую постановку об очередной любви между знатной и простолюдином, или наоборот. Вообще культура в постановках в этом мире давно стала на одном месте и стоит. Эльфийка и человек, человек и эльф, зверолюд и эльф. Народу нужно разнообразие и отвлечение, вот местные драматурги проявляют весь свой талант, шляясь по клише. Но есть еще постановки о ударе бастарда, месте героев и нашествии уродков и нападении эльфов. Но это уже сугубо боевые, политкорректные пьесы, призванные показать героизм жителей и вселить уверенность в завтрашнем дне. Но люди идут, и плевать что, по сути, каждая пьеса, постановка, самоповтор. Я лучше бы бардов в таверне послушал, они как напьются, годноту выдают. Но я отвлекся. Элира, которая всю жизнь искала свою истинную любовь, полностью подсевши на всю романтику. Хоть в постели она настоящая шлюха, каких поискать, снаружи она одна из самых романтичных женщин, что я встречал. Так что я исходил на своих выходных на многие постановки. Прочитал, оказывается, у нее есть бзик на чтение книг на ночь, ей в детстве всегда читали сказки, с тех пор она любит, когда ей на ночь, если мы, конечно, не занимаемся сексом, читаю книгу. Антракт, я уснул к концу первого действия, Начало следующего, и тут вижу картину, богатей указывает на молоденькую актрису из массовки своему охраннику. Кажется, у кого-то сегодня будет постановка «Знатная актриса». Но вот Лира, судя по взгляду, не одобрила его поведение, и начала метать молнии, взглядом. Охранник наткнулся на генератор жажды крови, вздрогнул и что-то зашептал своему хозяину. Толстяк окинул меня скучным взглядом, но остановился на Элире, побледнел и мгновенно стушевался. По мне так все это действо, куда круче, чем весь этот спектакль. Ну что, понравился спектакль? Спросила меня за ужином в таверне Элира. Довольно скучно, вообще ты же знаешь, что я их не очень люблю. Да ладно тебе, дорогой, я еще вот что, давай сменим тему. Ты знаешь про помолвку моей дражайшей сестрицы? Спросила она, довольно холодно. Айра, да знаю. Шлюха отхватила себе отличную партию. Отношения у вас натянутые? Спросил я у нее, уминая стейк. Натянутые? Да она натуральная шлюха. Натуральная, а есть ненатуральные? Она дотронулась до моей руки. Сир красавчик, но мне его жаль. Это всегда была расчетливой мразью. Ты думаешь, она бы вышла за него, если бы у его рода не было шансов стать герцогом империи? Он из другой страны, по сути, где управление не династическое, а выборное. Так что, умер бы его дед, магистр, и сейра бы выбросили на улицу. Ясно, а с виду Айра скромница, в тихом омуте. И мы пойдем на праздник, придется, как бы я ни хотела, я и Лира Клормой буду присутствовать. Один из постулатов церкви, почитай своих родителей, а я паладин церкви. Серьезная ситуация, не, действительно серьезно. Идти туда, где ты всех терпеть не можешь, и мне идти с тобой, как мой партнер, разумеется, и мой молодой человек. Ты бы могла просто в сам день за минут 10 до начала мероприятия прийти ко мне и сказать, куда мы идем, я бы все равно пошел и не задавал бы вопросов, любимая, ответил я. Хи-хи, мне льстит твоя порывистость, но кажется, мальчику пора домой, а зараза, академия, режимный объект, пофиг, телепортируюсь. Нет, даже так ничего не выйдет, сегодня точно не выйдет из-за этих дней, зараза, еще одно проклятие рода мужчин. Тогда я, пожалуй, провожу леди домой и сам пойду. Это кто еще кого проводит, сказала Элира, не забывай, я сильнее тебя. Да будь я слабейшим в мире, я все равно бы тебя провел до дома. Это не обсуждается, Элира Клорм, пошли. Никуда вы не пойдете, точнее ты, можешь идти, сказал пьяный простофиля, а красотка останется. Не узнать Элиру Клорм, вот кретин. А если нет, рядом с ним материализовалось 5 таких же пьяных идиотов. Мы тебя и забьем. Понял, Элира, сказал я ненадолго, и тут же дал в зубы заводили, послав его в стену. Да что ты себе позволяешь? Вскочила вся таверна. Элира, я надолго, я подхватил стул, держите меня семеро. Спустя 5 минут в таверне валялось 15 побитых мужиков. Полиция, придя сюда, завидев Элиру, штрафовать меня не спешила, а после выяснений с ней причин, так и вовсе записала штраф на алкашей. Дальнейший путь прошел без происшествий. Турнир через неделю, а я все еще не достиг 3-го круга, а это очень важно. В панике я начал разыскивать всевозможные стимуляторы. Мне надо срочно достигнуть круг, вопрос не сколько участия в турнире, сколько в возможном завале плана с моим участием в грядущих событиях. Я должен в них участвовать, и поэтому я нашел сведения, а точнее место сбора, черного аукциона, где будут выставлены стимуляторы продвижения. Туда-то мне и надо. Я скопил 50 золотых, хватит на стимулятор с головой, еще и останется. Аукцион пройдет через 2 дня, до турнира после него останется 5, я не только успею сложить круг, но и проведу обкатку заклинаний. Глава 20. Аукцион. Любимый, ко мне подошла Элира, что ты хочешь? Зачем позвал? Элира выглядела серьезно, я буквально выдернул ее из лагеря, телепортировав ее к себе. КХМ. Собственно, я хотел спросить про шабашный сбор. Что это за мероприятие, что там продают? Продают там разнообразные артефакты. Она села на диван, техники медитации для воинов и магов, книги, оружие, стимуляторы для прорыва. А теперь поподробнее, церковь почему не закрывает его, ведь это по сути теневой рынок. Элира серьезно смотрела на меня с минут 5, а затем вздохнула и заговорила. Все дело в организаторах сбора, они родственники герцога Майсона. Разумеется, этого мало для того, чтобы плевать на церковь, но вот факт в том, что они дают часть добытых товаров, артефактов намеренно по таким ценам, что купить их может только церковь. В каждом аукционе участвуют представители церкви, которые покупают предметы по списку. Аукцион полностью анонимный, так что никто не может узнать личность покупающего, а любые расследовавшие люди были найдены мертвыми. Ясно, хмыкнул я и налил ей себе кофе. А ничего, что ты таким вот образом предаешь свою организацию. Я же тебе уже говорила, мне все равно, я положу жизнь ради тебя. Ты сумасшедшая. Ну спасибо за комплимент, улыбнулась она. Кстати, я правильно тебя поняла, ты хочешь что-то там купить, верно? Турнир скоро, а я обещал участвовать там в роли трехрангового мага, но я не успеваю достичь круга, совсем чуть-чуть. Ты в один год взял два круга, а теперь жалуешься на медленный прогресс с третьего. Ты в курсе, что твой прогресс заставит многих магов и воинов давиться слезами от зависти? Хм, да плевал я на тех, у кого недостаточно таланта, да и сама ты хороша. Тебе 23 года, а ты маг седьмого ранга. На деле те, кто вступают в мощную организацию, получают много преимуществ. Мне много раз помогали устраивать прорыв, и еще наложили кучу контрактов и обязательств рунной магии, которые ты, воспользовавшись библиотекой своего учителя, снял, как нечего делать. Мне иногда кажется, что ты просто используешь всех и вся, немного хмуро сказала Элира. Ты недалека от истины, милочка. На деле есть люди, которых я использую, и мне плевать, что с ними будет, и есть люди, которых я наоборот буду защищать до последнего. И кто эти счастливчики? Ехидно поинтересовалась она. Ты и Айрос, ты ставишь меня в один ряд со стариком, он для меня многое сделал и много значит, так что, как есть. Я не в обиде, улыбнулась она, но надеюсь, он не сделал то же самое, что и я. Я секунд 10 думал, что же она сказала. Вашу парашу, она боится, что я гомик и сплю с Айросом. Офигеть, у меня девушка, мало ей быть двинутой на сексе личностью, так еще и такую чушь говорит, порой. Совсем двинулась, у вас там, в церкви, вообще нормальные личности присутствуют. Есть внучка кардинала Ролье, она относительно нормальная. Внучка главного фанатика нашей страны не может быть нормальной, но это правда. Ладно, так что идешь на шабаш? Да. В общем, дай мне на чем писать, я напишу тебе все ингредиенты, которые помогут в прорыве и выставленные на аукцион. Восклицательными знаками помечу те, что обязательно купит церковь. И да, Аксель, она взглянула мне в глаза, лучше не покупай то, что выбрала церковь. Во-первых, финансов не хватит, а если и хватит, то получишь проблемы. Понял. Для покупки я выбрал сирильверу, это особое растение, пропитанное маной. Не такое уж оно и редкое, хотя произрастает в нашей империи лишь в колдовском лесу, а и еще. При сборе сильвера необходимо правильно работать с ножом, подрезать аккуратно стебель и быстро перенести его в надлежащий сосуд заморозки, иначе магия цветка выветрится, а вместе с ним и его действие. Мне алхимица говорила, что сильвера используется для приготовления зелья высшей регенерации, оно способно отрастить даже конечности. Почему я его выбрал? Все просто, церковь не интересуется, видать, уже накупили столько. И еще цена. У меня с собой будет примерно 1500 золотых, а стоимость растения 200 золотых. Вполне хватит денег. Вечером меня встретила Элира и отвела к зданию аукциона. Был он в доме, арендованном через подставных лиц. Точнее не дом, а натуральный дворец. Там нам раздали маски и мне досталась маска льва. Сама процедура приветствия была однообразной и скучной. Я получил номер 73 и сел на положенное место. Элира тоже была на аукционе, но по заказу церкви. Впрочем, на свои деньги она могла покупать, что хотела. Внимание, внимание, начнем аукцион. Первый лот, скука смертная, для тех, кто точно знает, что ему покупать. Я натурально спал, пока. Лот 23, цветок сильвера, поможет в прорыве на следующий ранг. Начальная цена, 100 золотых. 120, сказал мускулистый мужик, видно, что воин. 200, перебила его цену какая-то женщина. 200 предлагает номер 26. 300, ляпнул мужик. 300, 1, 2, 350, прервала его женщина. 350, 1, начал ведущий. 400, голос мужика дрожал. Ведущий глянул в сторону женщины, но ставка не последовала. Теперь надо подавить этого мужика. 400, 1, 2, 600 золотых монет, спокойно сказал я, всем видом демонстрируя, что у меня есть больше. В это поворот. Темная лошадка под номером 73 предложил 600 монет. Кто даст больше? 1, 2, 3. Продано. Стукнул он молотком. Дальше выставляли еще более дорогие лоты, более мощные стимуляторы, и артефакты мифического уровня разошлись за несколько тысяч золотых монет, и наконец аукцион закончился, и мне вручили замороженный цветок. Обратно Элира проводить меня не смогла, ей надо было отдать все, что она купила для церкви на склад. Ну, а я решил пройтись и подумать. Прорыв, надо начинать, и сделаю я его максимально далеко от территории империи, в королевстве зверолюдей. Опять пещера, опять убежище. Быстро прорываюсь и возвращаюсь, затем турнир, а затем армия. «Эй, постой!» — окликнул меня грубый, мужской голос. «Я могу чем-то вам помочь?» — спросил я, оглядывая крупного мужчину. «Да, гони цветок. Что купил?» «Магия молнии. Громовая стрела». Секунда, и на моей руке сформировалась стрела, что с огромной скоростью пронзила идиота. Он даже среагировать не успел. «Не, ну, а что? Я что, буду стоять и ждать? Разводить пафос? Нетушки. Пусть сдохнет лучше он, чем я столкнусь с чем-то неизвестным. Больно». Я достал из кольца саблю. Он все еще жив, напитав тело магией молний, я довольно быстро оказался рядом с ним. Он даже не успел достать свой огромный, двуручный меч. Удар, и его голова покатилась по мостовой. «Так, кто тут у нас?» «Ясно, Грибо. Воин второго ранга, тоже хотел взять третий. Очень хотел. Возьму немного от него, в плане усиления тела. Только совсем немного, не хочу быть перекоченным громилой». «Такс, а что касательно его тела? Мне ведь хватит и немного ткани, чтобы проанализировать ДНК». «Телепортация. Мы оказались на скалистом берегу. Черное пламя. Тело незадачливого воина сгорело в считанные секунды. Так, все, хватит, погасить. Теперь телепортация. Я оказался в пещере на территории королевства зверолюдей. Хватит тянуть, пока у меня есть цветок, я могу стать чьей-то целью. Завершу все здесь и сейчас, согласно инструкции. Растворить цветок в воде и выпить готовый экстракт, затем начать медитацию. Сказано, сделано. Я погрузился во внутренний мир и тут же ощутил просто невероятное могущество. Качество и количество магических частиц, высвобождаемых источником магии, возросло настолько, что я не успевал их складывать, настолько все быстро вырабатывалось. Вот круг сложен, пора бы прикрепить его к источнику. Спустя минут 30 кропотливой работы все было завершено. Я, облившийся потом, телепортировался в комнату, прямо в кровати тут же уснул. Новые способности испытаем завтра. Как и второй, как и первый, третий круг – это качественное изменение всего. Магия стала мощнее, как и безатрибутная, так и атрибутная. Я стал в разы сильнее, заклинания третьего круга позволяют уничтожить целую деревеньку. Теперь понятно, почему магов зовут монстрами. Но, я не осваивал новые заклинания, к турниру я не успею освоить, а вот улучшить старые, это пожалуйста. Вообще маги редко осваивали новые заклинания после прорыва, предпочитая улучшать уже старые. Все потому, что каждое заклинание, уникальное движение магии, мало иметь предрасположенность к стихии. Если ты не можешь правильно направить ману внутри и вовне тела, то фиг у тебя что выйдет. Так что улучшаем старые, изучить новые, или даже изобрести у меня будет время. Я вошел в кабинет директора. «Ну что, третий круг?» – заинтересованно спросил он. «Да, учитель. Вот, подал я лист, заявление об экстерне. Ты хорошо подумал, если я его подпишу, обратного пути не будет. Ты пойдешь в армию, сейчас это не лучшая идея. Я должен набраться опыта, учитель, а армия?» «Ну ладно», – сдался он, «но помни, где бы ты ни был, всегда можешь связаться со мной». Он поставил подпись, экзамены приму лично я, а что касательно турнира, участвую, сейчас пойду регистрироваться. Не недооценивай там никого, там тоже будут маги третьего круга, а лучший выпускник вообще достигла четвертого. Если не уверен, что сможешь победить, всегда можно отступить, здоровье важнее гордости. Я понимаю, о, ты даже не представляешь насколько. Я на это надеюсь, хмыкнул он, я на это надеюсь. Глава 21. Первый тур. Турнирная арена была огромна, выстроенная из красного кирпича, прямо на котором были расписаны сотни разнообразных укрепляющих печатей. Мало ли какие монстры там сражаются. Ежегодный турнир на центральной арене, не единственный в этой стране. Есть более мелкие турниры, такие как рыцарские турниры, где сражаются только воины, и ежемесячные турниры. В общем, в этой стране на скуку не пожалуешься. Условия турнира магов предельно просты. Три тура. Первый тур отборочный. Все участники запускаются в искусственно выращенный лес. Задача – выйти к арене за как можно быстрое время. Можно объединяться в группы и нападать на других участников. Правила не ограничивают фактически ничего, кроме намеренного убийства. Второй тур состоит в битве все против всех. В первом туре победителями объявляются первые 240 участников, нередкий случай, когда их меньше и так далее. 8 блоков, в каждом по 30 человек, максимум. Победитель в блоке лишь один. В итоге второго тура остается лишь 8 человек. В финале 8 человек, проводится жеребьевка и по ней, дуэли. Вот основа турнира. Естественно, боевая магия не все, турнир еще есть по приручению животных, алхимии и рунической магии. Вот только ажиотаж в этом мире всегда будет срывать лишь боевой турнир. Что поделать, это мир силы, кто сильнее, тот и прав. И если я хочу продолжить жить в этом мире, то обязан понимать и принимать эту философию за истину. К сожалению, я не успел особо испытать свою новую магию. Ну, в таком случае, участники побудут моими подопытными крысками, подумал я и ехидно улыбнулся, стоя в очереди на стойке регистрации. Имя, класс, курс, будничным тоном сказала мне работница арены. Аксель, 2С, ответил я. Круг маги, продолжили опрос. Третий. Полных лет, 16. Глаза работницы удивленно расширились, впрочем, увидев букву моего класса, ее зрачки быстро вернулись в норму. Мой класс недаром зовется классом гениев из года в год. Буква «С» здесь соразмерна элите. Вот ваш номер участника, начало завтра. Не опаздывайте. Следующий. Я вернулся в свои покои и телепортировался в столь полюбившийся мне зачарованный лес. Не только участники турнира будут моими подопытными. Шелест листвы, яркое солнце и тишина наполняла меня спокойствием. Зачарованный лес был огромен. Я мог бродить в нем неделями и не найти живого организма. А мог, твою ж мать, теневой волк чуть не откусил мне гланды, выпрыгнув прямо передо мной из тени. Собака. Магия огня. Огненный шар. Шар вылетел из моей руки и попал точно в тело волка, сгори дотла. Магия ветра. Порыв. Добавим немного ветра на усиление магии огня. Волк издал жалобный скулёж и попытался уйти в тень. Врёшь, не уйдёшь. Магия земли. Земляные пики. Из земли выросли пики, пронзив его насквозь. У-у-у-у-у-у-у. Завыл волк и издал последний вздох, упав. Вот и обед. Я оглянулся, вокруг меня появилась небольшая такая стая испытуемых. Обед, да тут мяса мне на неделю хватит. Радостно воскликнул я, магия огня, великое огненное уничтожение. Волки кинулись в атаку, я же запустил мощнейшую огненную атаку, на какую был способен. Часть волков нырнула в тень, а вот другая, хорошенько так прожарилась. Сзади меня вынырнула часть волков, но я был готов. Магия воды, водяные путы, вода опутала их тела, магия молний. Разряд. Удар молнии по воде их неплохо так прошибло. Тут же я прыгнул высоко, довольно высоко. На меня напал вожак стаи. Магия молнии. Удар молнии. И еще подпитка магии тьмы. Ониксовая молния пробила тело волка насквозь, но вот подыхать он не спешил. Да не, серьезно, ты выжил после такой атаки? Ух-ху-ху-ху-ху. Завыл он. Черное пламя. Я указал рукой на волка. Черное пламя возникло из ниоткуда прямо перед его телом и воспламенило его. Поразительно, он трехранговое существо выдерживает мощь магии третьего круга. Ясно, что ранги не для показухи придумали. Но все-таки моя магия оказалась сильнее и дождла-таки его до состояния пепла. Пора возвращаться. Я присмотрелся, передо мной стоял мальчик, лет 9. Как много ты видел? Он не ответил. Все, отвечай. Я мгновенно приблизился к нему и взял его за шею, придавив к стволу дерева. Да-да, прохрипел мальчик, все. Магию тьмы он точно видел, оставлять в живых его нельзя. Убить, ребенка, впрочем, уж кто бы говорил на моих руках столько крови. Тогда может пощадить, о пощаде речи быть не может. Хм, а не испытать ли мне на нем забвение? Пусть потеряет память. Забвение, я сконцентрировал ману на руке. Моя воля, в которой были сформированы мысли о событиях, которые он должен был забыть, пронеслась к руке и вышла из ладони. Мальчик расфокусировал взгляд, а затем обмяк. Перестрахуемся, нанесу ему печать о неразглашении, по сути магический обет. Хотя простой человек не сможет заключить подобный контракт, нужна магия для клятвы, но я поступлю немного иначе. Я ввел ему в мозг часть своих клеток, если он, все-таки, что-либо вспомнит обо мне и решит придать огласке, все, что видел, клетки мгновенно убьют его. Вот так вот. Пусть живет, я дал ему шанс, хотя он об этом и не знает. Пора уходить, но сначала. Телепортация. Мальчишку телепортировало на край леса, и зачем он сюда забрался? Теперь моя очередь, секунда и я дома. Пора спать, завтра трудный день. Мы приветствуем вас на ежегодном магическом турнире Империи Байтмур. С вами я, Шарко, ваш бессменный комментатор и глава императорских шутов. На трибунах полно народу, магические проекторы настроены на точке старта. Трибуны загомонили, турнир вот-вот начнется. Осталось дождаться отмашки Айроса Огненного и Императора и грандиознейшее магическое событие, наконец, начнется. Я стоял у стартовой точки. Честно, я бы мог использовать телепортацию, но решил не светить такой способностью. Лучше, пусть будет моей тайной. Правила вы знаете, вещал Бура, учитель фехтования, лишь первые 240 человек из 600 участников смогут попасть на второй тур. В лесу спрятаны ловушки, магические, физические. Также там много диких зверей. Использовать можно все, что не приведет к летальному исходу любого из участников. Готовы? Старт!